С непривычки вышло не очень быстро. Потянувшись к центру груди мыслью, он не сразу почувствовал отклик сплетенного из разноцветных жгутов ядра. Отозвался дар от чего-то из нижней части живота, где ему, вообще-то, быть не полагалось. Но он, по крайней мере, имелся в наличии, а его смещение — новый мир, новые особенности. Пусть хоть в левой руке находится, лишь бы работал. Касаясь сознания магического ядра, Игорь даже задышал легче. И на пробу активировал первый аспект — кошачий глаз. Простенькое, как говорят простолюдины, заклинание позволяло видеть в темноте. Не слишком-то часто оно использовалось им в прошлой жизни. Современные одаренные из правящего дома редко бродят по ночным полям, но в данных обстоятельствах оказалось крайне полезным. Эфир, который использовался данным аспектом, отреагировал странно. Шевельнулся, подобно сонному псу, обозначая дернувшимся ухом, что услышал хозяина, но и не более того. «Сплю я, мол, чего шумишь?» Боярин недоуменно свел брови и построил заклинание еще раз, с тем же результатом. «Да что происходит-то?» Пробурчал он раздраженно, но тут же взял себя в руки и повторил обращение к дару, на сей раз очень медленно, отчетливо представляя силу, к которой взывал, и формируя правильный ее ток в теле. Подобным образом он не поступал со времен обучения у наставника, когда лишь овладевал магией. Будучи же опытным одаренным, он даже не задумывался, что делает, просто желал, и все. И у него получилось. Со скрипом, почти слышимым явственно, с усилием, которого обычно не требовалось на создание столь простенького заклинания, но получилось. Мир сразу расширился, стал отчетливей, проступили детали, а далекий лес показался во всей красе. Обновленным зрением путешественник принялся разглядывать окружающую его местность. Поросший мхом межевой камень, вытесанный в форме сужающегося к вершине столба, выходящего из-за него человека... Человека? Незнакомец двигался в сторону боярина неспешно и неслышно, двигаясь будто большой кот. Плавные движения, скользящий шаг и какая-то абсолютная уверенность — это читалось во всей пластике незнакомца, что никто его не видит. А намерения между тем у человека были весьма прозрачные, потому как в обеих руках он держал по длинному ножу, лезвия которых сочились чем-то желтовато-зеленым. Лекарственные травы по ночам с такими клинками собирать не ходят. Игорь моргнул, но человек не исчез. Сделал еще один осторожный шажок в его сторону и столкнулся с ним взглядами. На миг глаза незнакомца недоуменно расширились, а затем, когда Тать сообразил, что жертва его видит, раздраженно сузились. Страха в этих глазах не было. Один удар сердца, и обладатель кинжалов бросился в атаку. Наследника князя с рождения готовили к мысли, что вокруг всегда будет полно людей, которые захотят его убить. Недоброжелатели, вчерашние союзники, наемники, кто угодно. Маленький Игорь рос с пониманием этого. Каждый год, встречая подтверждение тезису «человек человеку волк». По крайней мере, боярин боярину точно. Поэтому, когда неизвестный прыгнул в его сторону, выставив вперед оба ножа, о причинах нападения путешественник не думал. Машинально построил щит, полусферу в свой рост, чуть отвел ее назад, и когда убивец приблизился на метр, смаху впечатал бледно-голубое свечение прямо ему в лицо. В маску, если быть точным, которая закрывала это лицо. На этот раз обращение к дару прошло легче. Вероятно, сработали рефлексы, и разум перестал задумываться над странностями расположения ядра. Но все равно с некоторой натугой, будто призывал защитный аспект Игорь в состоянии полудремы. Тати снесло в сторону шага на три, бросило на землю, но он тут же вскочил на ноги, будто ничего не случилось. «Берс?» — мелькнула мысль. «Как-то он легко плеуху перенес, но он же явно под покровом шел. Еще удивился, что я его сумел увидеть». Дальнейшие рассуждения боярина о том, что берсерки не могут использовать отводящие взгляд аспекты, да и оружие им, в общем-то, ни к чему, отступили в сторону под влиянием возбуждения поединком. Кем бы ни был противник, он был прежде всего опасен. Над странностями можно будет подумать после победы. Убивец, между тем, стал кружить вокруг Игоря, как волк, сбивающий добычу с толку. Не понимая еще, что роли уже поменялись, и жертвой стал он сам. Одаренные в родном мире путешественника сами были хищниками и без понимания относились к попыткам эту ситуацию исправить. Боярин же, если продолжать аналогию с царством дикой природы, был не просто хищником, а опытным, матерым зверем.